Глава 21. До вечера мы прошли не так много, как мне хотелось бы. Я сильно устал после бессонной ночи, поэтому остановился на ночлег пораньше, чем пришли сумерки. Лес оказался довольно густой, тропинки пропадают время от времени. Вскоре мне пришлось развязать руки пареньку, которого зовут Конс. Ему приходится постоянно отводить ветви с нашей дороги, помогая пройти лошади, а со связанными руками это получается не очень хорошо. Да и найти контакт с парнем показалось мне не лишним для успеха совместного путешествия. Чтобы мысли о побеге или возможности привести меня в руки местных органов правопорядка не мешали парню в пути, для этого я, когда развязал его, выдал один золотой авансом и пообещал еще два золотых в конце пути, пояснив, что собирался заплатить и двоим мужикам, которых повернул назад с границы, но они сами виноваты, что ничего не получили, кроме побоев. Хотя я имею полное право выпустить кишки обоим за нападение на меня и угрозу жизни. Хорошо, что Конс они сами, и их судьба не особенно интересует. Его радует, что жив и невредим остался его отец. Решив договориться миром, я хочу спать спокойно и не бояться подставы в самый неудобный момент, если мы увидим стражу или еще кого-то с оружием и в числе немалом. Чтобы Конс не побежал к ним, крича, что я разбойник, и захватил его в плен. Ожидание золота за небольшую работу, надеюсь, привяжет парня ко мне сильнее, чем если бы я вел его связанным и на ночь оставлял бы в путах. Ожидание несбывшегося возмездия после провалившегося покушения на меня и то, что отец остался невредим, хоть и связан, благотворно подействовало на парня. Он буквально завалил меня той информацией, которую знает про местную стражу, порядки в графстве и в самом городе, где бывает каждый год по несколько раз, помогая отцу в приграничном бизнесе. Говорит он на Корле, уяснив, что в нем я немного понимаю. Конс подтвердил, что мать, не увидев их вернувшимися домой вместе с родственниками своими братьями, первым делом бросится к сараю, где отец проводит свои сделки с заграничными мужиками-партнерами. Ну и хорошо, что он не переживает за отца, радуется, что заработает, и все остались живы, хотя могли легко и помереть по понятиям местным. Ночь провели в настоящей дремучей чаще, где можно развести костер безо всяких опасений, настолько место дикое, лежащее в стороне от человеческой деятельности. Поужинали моими припасами вполне сытно и устроились на боковую. Нож я, конечно, забрал у парня сразу и раскинул вокруг несколько раз за ночь стражок, но никто нас не побеспокоил, если не считать пары мелких хищников и одного лося. Утром парень сказал, что через несколько часов к полудню мы выйдем на дорогу, пересекающую лес под углом, наискосок, которая ведет из соседнего графства в небольшое баронство, захватывая кусок территории его родного графства. «Дорога довольно оживленная. Я могу тебя на ней оставить. Ты попробуешь пристать к какому-нибудь каравану или обозу. Так тебе будет проще попасть в город, чем одному заехать в него». Только копье придется убрать. Не положено чужеземцам с оружием кататься по земле Терума. Все правильно, говорит мой проводник, и не врет. Лучше я воспользуюсь его советом, а его отпущу. Понятно, что парню не терпится попасть домой этим вечером, успокоить родителей и похвастать заработанными деньгами. Это ему гораздо интереснее, чем вести меня до позднего вечера, чтобы потом две ночи провести в диком лесу в полном одиночестве. Дорога, по его рассказу, ведет в небольшое баронство, лежащее после пограничного графства и дальше в один из крупных городов Терума, куда мне предстоит попасть. «Откуда ты так хорошо разбираешься в этой местности?» — удивился я. «Водим с батей народ понемногу. Не удержался, чтобы не похвастать Конс. Водите из королевства в Терум?» — полюбопытствовал я. «Да, на работу во внутреннее графство и баронство. Пограничные стражники просто так не пускают, требуют много денег за проход и правильные документы. А откуда у деревенских бедняков деньги на бумаге?» «Молодцы, что помогаете людям и сами с деньгами. Обратно после урожая тоже ведете?» «Нет, многие не возвращаются. Кому повезло своей работой приглянуться управляющему, или сами пытаются пройти, чтобы денег не тратить на проводников». Только граничная стража тоже хорошо знает, когда с заработков народ возвращается, и особенно усердно ловит бедолаг. «Конечно. Один раз пройти с проводниками и потом через полгода возвращаться одним — это смело. А стража очень довольна встреча с такими смельчаками и отнятым у них деньгам. Подвел итог я. Вскоре мы добрались до дороги, довольно оживленной и утоптанной. Там перекусили в последний раз вместе с парнем. Я сразу выдал ему оговоренные деньги, чтобы не нервировать конса, и после перекуса вернул нож. Попрощался с парнем, поблагодарил его за все хорошее, после чего он сразу ушел, торопясь попасть домой к ночи. Сам я разобрал копье, наконечник убрал в походную сумму у седла, а древко оставил под рукой. Снял кольчугу, чтобы не привлекать внимания, убрал ее в тюк. Теперь я скромный чужеземец, ограниченный в деньгах, собирающийся плыть в столичный город Сатум и не имеющий никаких мыслей остаться на проживание в Теруме, что реально волнует местную власть и стражу, не считая еще, конечно, совершенных преступлений на этой земле. Будь я на самом деле обычным человеком, без серьезных проблем в глазах сильных мира сего, я сел бы в королевстве, продвигал бы банные дела и даже в страшных снах не собирался бы в этот проклятый чертов Сатум. Куда мне по моим делам желательно все же заехать, чтобы спасти сестру учителя? Очень он об этом просил. Единственный родной человек остался у него здесь. Живя на чужбине, пусть и очень человечный, и даже местами толерантный, хочется ему очень иметь рядом свою младшую сестру, присматривать за ней и заботиться. Лошадку пустил рысью. Отдохнула она за время неспешного передвижения по лесам под небольшим грузом. Дорога летит под копыта, светило пускает лучи навстречу. Я с хорошим настроением человека, избегнувшего погони и разных проблем и ловушек, только за счет предусмотрительности и некоторых плюшек от храма, стремлюсь покинуть территорию графства, где успел все же натворить кое-каких дел, захватив в плен паренька-проводника и связав одного местного жителя. Так и ехал пару часов, обогнав несколько подвод и экипажей, приветствуя встречных, если они выглядят как простолюдины, и уступив дорогу паре дворянских свит, шумно промчавшихся навстречу. На меня внимания не обращает, больше мне ничего и не требуется для полного счастья. Потом я выехал из леса, дальше двигаюсь по дороге, вьющейся вокруг полей, понимая, что теперь я скачу по землям местного барона, где не должно оказаться никому особого дела до того, кто я такой и куда еду. Часа через три, когда начались сумерки, я остановился на постоялом дворе, где устроил лошадь в конюшне и попросил отдельный номер, чем очень удивил в лучшую сторону хозяина, сначала предложившего мне койку в номере с остальными простыми и очень простыми путешественниками. Понятно, почему удивил. Номер стоил 6 серебра, в отличие от койки, всего за серебряный, и мой выбор немного необычен для лица недворянского сословия. Только у меня спрятан хитрый товар в тюках, поэтому оставлять его в общем номере даже на минуту без присмотра очень непредусмотрительно с моей стороны. Хотя этим поступком я тоже привлекаю внимание к своей персоне. Я подумал, что все ценное отложу в поясную сумму. Пусть она будет тяжеловатой, но это лучше, чем заставлять думать людей, почему простой мужик платит за отдельный номер как дворянин. Что у него такого ценного имеется при себе? Зато предложенный ужин оказался просто превосходным. Тушеное мясо тает во рту, овощи хрустят и истекают соком, пиво льется кружка за кружкой, вкусное и прохладное. С едой в этой части терма все просто отлично. Я едва смог подняться в номер, заклинил засов одним из ножей и уснул без задних ног. Утром я спал сколько захотел, отдыхая от напряжения последних дней, от ожидания проблем и неприятностей разных, небольших, но очень смертельных. Теперь, находясь в относительной безопасности в глубине страны, я могу не торопиться в Сатум, наслаждаясь комфортным путешествием по ухоженным дорогам и городкам. Выехал в обед, чистый после помывки на конюшне и сытый от обильного завтрака, напевая песенку о пастухе и пастушке. Светило в этих землях пригревает сильнее, чем на территории королевства, хотя, может, это мне только кажется. Румели, Крон с Гомесом, остальные бандитские рожи, очень уж душный трактирщик, покойный барон с баронетом и их слуги, даже мой приятель писарь, все они остались где-то далеко позади, за границей сознания, и больше не беспокоят меня совсем.

надеясь захватить оставленные без охраны земли. Да и криминал голову мгновенно поднимет, как только угроза неминуемой смерти отдалится на пару конных переходов. Перед воротами города первый раз попросили и проверили мою бумагу, но внимания она не привлекла. Печати есть и ладно. Взяли за лошадь половину серебрушки пошлины и посоветовали скромный постоялый двор с хорошей кухней после того, как я не стал забирать сдачу. Спросил у служивых про местных жуликов, про то, как кошельки режут. Сказали, что с этим делом, как и везде, дело обстоит достаточно умеренно. Стражники выглядят довольными жизнью, денег лишних не вымогают, веселые разговорчивые мужики. Похоже, граф местный тоже того типа, умелый хозяйственник. В такой город приятно зайти и заплатить после того, как натерпишься страху при власти криминальной. Нашел рекомендованный стражниками постоялый двор с названием «Веселый гусь» и с таким же птицем на вывеске, похожим на ободранного павлина. С чувством прекрасного тут непросто, есть над чем поработать. Разместил лошадку на конюшне, договорился за номер на троих постояльцев, сбросил там тюки и задумался, что лучше мне купить пару дорожных сумок, как продам лошадь. Попросили за номер содержания лошади 4 серебряных. Пообещал расплатиться, как деньги поменяю. Королевское золото мне больше не требуется. Хорошо бы все деньги поменять, но опасно это, чтобы столько золота светить сразу. Но все же лучше это сделать здесь, в приличном городе, или еще в следующем, чем в самом Сатуме. По пути у меня только этот город, потом еще один крупный, и следующее место — порт на Устричном море. Всего в трех местах мне придется поменять почти 300 золотых или купить на них что-нибудь нужное. Насколько я могу рассмотреть карту и понимаю в местной жизни. Прошелся по центру города, на Ратушной площади посетил пару меняльных лавок, проверил, как меняют королевские золотые. В одной за 10-ю долю, в другой за 12-ю от суммы. Неплохие условия, признал я, и поменял в одной 10 золотых, во второй целых 20. Раз курс хороший. Естественно, как я и опасался, этим привлек внимание местного криминала. Или изменяльницы им сигнал дали, что появился жирный кусок, которого пора пощипать в пользу самых достойных лихих людей города. Через пару кварталов на широкой улице меня обогнал один карманник, слегонца подтолкнув в плечо и, пройдясь по поясу, легко нащупал сумму под полой блузы. Прошел вперед и в полоборота, повернув лицо, передал информацию кому-то сзади, мазанув пальцами по шее, щелкнув ухом и погладив свой нос. Оглянувшись, я увидел пару жителей города, с виду публика посерьезнее, уже не карманники, публика на вид более разбойная. Информацию они, похоже, приняли, прочитали и одобрили, ускорив шаг. Но на центральных улицах откровенного грабежа можно пока не опасаться. Стражники патрулируют, хоть и нечасто, да и криминал побаивается беспределить. Поэтому я прошелся по лавкам, торгующим оружием, присмотрел арбалет за 30 золотых, но, проверив его работу, все же передумал покупать. Ничем не лучше наших астерских. Да и носить оружие простолюдинов в таких дворянских странах строго запрещено. Хозяева лавок, наверное, думают, что я своему господину присматриваю арбалет, поэтому предусмотрительно вежливо со мной. Вспомнил, что гораздо более качественный арбалет работы клана разноцветных камней ждет меня присыпанный камнями, со снятой и спрятанной в кожаный лоскут тетивой. Как она перенесет зиму и морозы в горах, вот что мне интересно. С таким хвостом заходить еще и в ювелирные лавки я не стал. Изучив центр города, постоянно оглядываясь и контролируя расстояние от серьезных мужчин, вернулся на постоялый двор и лег на кровать, собираясь отдохнуть перед обедом. Делать особенно нечего, здесь я уже расплатился за ночь, и переехать в следующий по пути город не успеваю. Придется тогда ночевать на постоялом дворе по дороге, так что нет смысла срываться. Расспросил внизу прислугу. Ехать мне завтра целый день, те же 50 километров, так что выезжать придется рано. Раз уж я тут спалился, поменяю после обеда еще королевского золота. Никуда выходить не стану из трактира вечером и ночь проведу в полглаза, присматривая за соседями и дверью в номер. Окно еще расположено невысоко от мостовой. Могут и с лестницы попробовать забраться.